Вы забыли о главном, — засмеялся маркиз. — О звере в нашей душе, который время от времени и делает нашу жизнь истинно. Перестаньте, — поморщился Бомарше. — Вы типичный французский философ. Ужаснейшая порода. Мой итальянский знакомец Казанова честно говорил. Распутник по профессии. Но мы, французы, должны подо все подложить идею. Вы не просто развратник. Вы готовы увидеть в вашем разврате всю философию мира, вплоть до замысла Создателя. У меня во время премьеры гостил Сальери, милейший человек, постоянно что-то напевал, ну, совершеннейшая птица и прелестный характер, очаровательно, как это умеют одни итальянцы, волочился за моей дочкой и замечательно говорил. Были две истинные столицы уходящего галантного века — Париж и Венеция. Где короновался музыкант? В Париже и Венеции. Куда ехал авантюрист? В Париж и Венецию. И оба города — зеркала своих наций. Какой тяжелейший город Париж! Он все время работает, трудится для всего мира, создает новые идеи, моду, научные открытия, новые блюда, эпиграммы и политические теории, в итоге — революцию. А вот другая столица — Венеция. Она оказалась истинной дочерью Италии, ибо вовремя поняла, что слишком много работала для истории, но в нашем веке открыла, наконец, великую цель — праздность, жить для жизни. И теперь там вечно веселящаяся пестрая толпа, аристократы, приживалы, ростовщики, кокотки, сводники, шулеры. Ночей для сна там нет. Есть ночи без сна. Пока Париж питался результатами своих умных идей, террором и кровью, Венеция веселилась, не забывая славить Бога. Площадь Святого Марка. Плащи из желтого, голубого, алого, золотого и черного шелка. Камзолы, отделанные золотом и обшитые мехом, муфты из леопарда, маленькие женские треуголки, кокетливо сдвинутые на ухо, и, конечно, маски, в которых там можно было ходить большую часть года. Если в Париже человек превращает свое лицо в маску, или, чтобы скрыть свои мысли, искажает лицо в маску, то в Венеции, носящий маску, защищает свое лицо. Маска всюду, в салоне, канцелярии, во дворце дожи, и нет ни патриция, ни шпиона, ни монахини, есть сеньор Маска. И в игорных домах возбуждаются, как от любви, свечи, маски, игра, вечная феерия. Все помешаны на игре и на легкой, как игра, любви, почти дружбе, где, насладившись друг другом, люди с благодарностью расходятся. А в Париже даже любовники идейны. И если они расходятся, то ненавистниками. Если любят, то измучают. — Да, кстати, что у вас на десерт? — насмешливо прервал его маркиз. — А вы так и не выпили. Ваш бокал, Бомарше. Клубника и фрукты сезона. — Граф, может быть, хотя бы десерт? Граф не ответил, и Бомарше закончил. Я расплакался, когда наш юный корсиканец покончил с независимостью Венеции. Это неподражаемая, единственная в своем роде республика, и вот 1100 лет истории закончены вчерашним лейтенантом. Какой фарс! Хотя, может быть, это закономерно? Галантный век и галантная республика вместе уплыли в лету. Наступает скучный век денег, и Венеции, как, возможно, и нам, не место в этом веке. — Вам, но не мне, — сказал маркиз, — я человек будущего. — Венеция — жалкая рухлядь веков. Вы никогда не были в Венеции, а там грязно, холодно, много воды, дома сырые, белье не сохнет, И когда ты мокрый от любовного пота...» Бомарше засмеялся. «Послушайте, Бомарше, — произнес маркиз, — вы так и не притронулись ни к еде, ни к вину. Я боюсь быть отравленным вами, друзья. Когда же вы, наконец, насытитесь, закончите болтать? — вмешался граф. — Когда мы, в конце концов, перейдем к следующей пьесе, как называет господин Бомарше, свои подлые выдумки, что ж, вы правы, пора начинать. Итак, за ваше здоровье, друзья. Бомарше поднял бокал и опустил. Впрочем, это следует сделать после, после премьеры. Бомарше насмешливо оглядел присутствующих. Маркиз вытер пот со лба.